У нас в студии архимандрит Георгий Чертышников. Житие иеромонаха Варнавы Меркулова, старца Гефсиманского скита, Пресвятой Троицы Сергиевой Лавре. Беседа третья, часть первая. Иеромонах Варнава, духовник Гефсиманского скита. Преемник своих наставников в их старческом служении народу, послушник Василий бережно хранил в своем сердце и свято исполнял их заветы и наставления, черпая в них нужную поддержку для себя в своей жизни и деятельности. Вступление Василия на путь старчества совершилось естественно. Еще при жизни старца Даниила, послушник Василий, как келейник его, по поручению старца и от его имени, нередко давал посетителям ответы и советы на их различные запросы. Последние же годы жизни старец Даниил, и прежде то неохотно принимавший посетителей, совсем стал уклоняться от всяких бесед с ними, вследствие чего почти все они стали обращаться к его келейнику, послушнику Василию. Последний же, обязанный к тому послушанием, не мог отказывать никому из обращавшихся к нему. Вследствие этого имя его скоро стало известно среди богомольцев, отовсюду приходивших в скит и пещеры. Нелегко было послушнику Василию первое время по смерти старца Даниила навык всегда и во всем быть под руководством своего отца духовного. Эта спасительная духовная связь с почившим наставником теперь давала сильнее чувствовать ему духовное одиночество, тяжесть старческого служения и всю ответственность пред Богом и людьми в самостоятельной жизнедеятельности. Под бременем этой тяжести дух молодого старца едва-едва мирился с его положением. По смерти монаха Даниила жизнь послушника Василия в сущности не изменилась нисколько с внешней стороны. Как и при жизни его, служение послушника Василия, принятое им за послушание, продолжалось. Только теперь, когда его имя приобретало большую известность, толпа народа, стремившаяся к его келье, все больше и больше увеличивалась. Через год после кончины старца Даниила в жизни послушника Василия совершилась важная перемена. 30 июля 1866 года он пишет прошение в учрежденный собор Лавры о пострижении монашества. В докладе учрежденного собора митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету излагается просьба. По убеждению в доброй жизни, во время трехлетнего послушнического искуса, поступлению монашества послушника Василия Меркулова, желающего воспринять монашеский сан, учрежденный собор и спрашивает архипастырского дозволения и благословения постричь его монашество по доброй его жизни и усердному исполнению возлагаемого на него послушания. 20 ноября 1666 года послушник Василий Меркулов был пострижен строителем Гефсиманского скита иеромонахом Анатолием в монашество с наречением имени Варнава, что значит «дитя милости», «сын утешения», в честь святого апостола Варнавы. «Монашествующим известно, – пишет один из жизнописателей старца Варнавы, – то значение, которое имеет пострижение для постригаемого. Этот момент неизъясним. Он действительно имеет значение перерождения человека. Постригаемый забывает в это время все, кроме Бога. Момент пострижения остается в душе на всю жизнь. То же самое чувствовал новый инок, которому в это время было 32 года. Он видел и сознавал, что теперь перед ним лежала одна дорога, одна цель – монашеские подвиги, молитва, пост и постоянная бдительность над собою. И как это бывает с организмом человека, когда последний, чем более упражняется в какой-нибудь работе, развивающей его мускулы, тем бывает физически крепче, сильнее телесно, так и в духовной жизни. Чем дольше идет упорная, непрестанная борьба с миром, лежащим во зле, плотью и дьяволом, тем более увеличивается духовная мощь борца, пока не достигнет он совершенного господства над своим духовным «я» и полного покорения плоти своей духу. Так, подвязаясь в течение всей иноческой жизни, постепенно возрастал и укреплялся духом инок Варнава, призванный свыше понести тяготу еще и людских немощи. Пребывая всю жизнь в незримом для постороннего глаза покаянии, сокрушении сердца и подвиге молитвы, храня глубокое смирение и детскую чистоту целомудрия, подвижник Христов всемерно старался сокрыть свой внутренний мир от мира сего. Но не мог он этого сделать. Мир все же видел хотя бы то, что доступно было ему видеть, и оценил в нем истинного инока-подвижника. Наблюдая лишь внешнюю сторону его иноческого делания, его труды послушания, его смирение, кротость, терпение, его подвиг молитвенный, скорби вольное лишение, его милость и сострадание ко всем, особенно обездоленным, мир невольно преклонялся перед благодатным старцем. Как бы во исполнение желания богомольцев, скита, иметь монаха Варнаву своим духовником, монастырское начальство приставило его к священным степеням. Через 3,5 года промысл Божий приуготовил благочестивому монаху новое утешение. 20 августа 1671 года учрежденный собор Лавры ходатайствовал перед митрополитом Московским и Коломенским Иннокентием о рукоположении монаха Варнавы веродьякона. В послужном списке отмечено, что монах Варнава поведение хорошего и усердно проходит послушание. 29 августа 1671 года монах Василий был рукоположен веродьякона епископом Леонидом Краснопевковым в храме святителя Николая в Никола-Угришском монастыре. После посвящения, когда приходилось отцу Варнаве часто служить, душа его наполнялась неизъяснимо высоким восторгом, и горяча была молитва благочестивого иродьякона. Но не успел еще пережить новорукоположенный иродьякон всех своих чистых духовных восторгов, как ему было послано новое благодатное утешение. 10 января 1672 года учрежденный собор Лавры ходатайствовал пред митрополитом Московским и Коломенским Иннокентием о рукоположении иродьякона Варнавы веромонаха. Перед рукоположением иродьяконом Варнавы была подписана присяга иеромонаха. «Я, ниже подписавшийся, соблюдая свято и нерушимо данную мною присягу на верность подданство Его Императорскому Величеству, призванный ныне к служению иеромонашескому, обязуюсь и клянусь всемогущим Богом, Пресвятым Евангелием в том, что желаю и при помощи Божией всемерно почусь проходить служение сие согласно Словом Божиим, с правилами церковными и указаниями начальства, богослужение и таинство совершать по чиноположению церковному, ничтоже произвольно изменяя, учение веры содержать и другим преподавать по руководству Святой Православной Церкви и святых отцов, веряемые по печению моему души охранять от всех ересей и расколов, и заблудших вразумлять и обращать на путь истины, провождать жизнь благочестивую, трезвенную, от суетных мирских обычаев устраненную, в духе смиренномудрия и кротости, и благим примером руководство других к благочестию. Во всяком деле служения моего иметь в мыслях моих не свою честь или выгоды, но славу Божию, благо Святой Церкви и спасение ближних, в чем да поможет мне Господь Бог благодатью Своею молитв ради Пречистой Богородицы и всех святых». 20 января 1672 года иродьякон Варнава, рукоположен веромонаха епископом Можайским Игнатием Рождественским Покровской Церкви в Высокопетровском монастыре. Пред престолом Господа Бога предстал новый пастырь и молитвенник, которому суждено было собрать возле себя великое множество духовных чад и плодотворно служить ближним, вселяя в душах их мир и любовь. Одному Господу Богу известно, какой огонь благоговения любви горел в сердце нового пастыря, когда впервые предстал он перед престолом Божиим. Не могла укрыться духовная зрелость иеромонаха Варнавы от лиц, знавших его. Вскоре широкая известность иеромонаха Варнавы в народе побудила наместника лавры архимандрита Антония утвердить его в звании народного духовника пещерки Всеманского скита. Как не отклонял от себя такую ответственную должность иеромонах Варнава, его начальство твердо решило быть посему, и он покорился. Это было 24 января 1673 года. С этой поры старец выступает уже признанным отцом великой народной семьи, отцом духовно возрождаемых им к новой жизни, совершенно преданных, глубоко любящих его духовных детей. Должность духовника сделала еще больше его известность среди богомольцев, о чем пророчески предрекали его старцы. Теперь посетители в еще большем количестве стали стекаться к отцу Варнаве за получением благословения, за советом каких-либо важных жизненных обстоятельств, за утешением в скорбях. Все дни с раннего утра до глубокой ночи он посвящает теперь на служение им. Двери его убогой келии одинаково открыты для всех. Старушка, издалека пришедшая на богомолье к Троице Сергию, юноша-студент, ученый-профессор, сановник, мастеровой, торговец, молоденькая девушка, монахини, дети, все идут к батюшке и находят у него удовлетворение своих духовных потребностей. Для всех он одинаково доступен, всех одинаково просветит словом отеческой любви, утешение, как истинный сын утешения. Иеромонах Варнава был для всех своих посетителей любящим отцом, мудрым наставником, добрым и верным другом. Он искренно от души радовался с радующимися, скорбел скорбящим, был серьезным и полезным собеседником деловых людей, отечески снисходителен и ласковым с молодежью, радовался, глядя на детишек, доверчиво подходивших за благословением к своему батюшке Варнаве. И само лицо его всегда бывало озарено светлой радостью, несмотря на крайнее переутомление,